зловеща и бледна. В нетерпении хожу из угла в угол, так бывает регулярно. Мама, что же ты удивлена? Прошу, уйди из моей комнаты. Лицом серея, повинуешься покорно ты. Я не то чтобы стесняюсь тебя, мама, просто согласись, трактуешь все достаточно топорно ты. А все мистические передачи по ТВ сушат твой разум, это видно по тебе. О неоднозначных непростых вещах с умным видом начинаешь всякую херню вещать, ну? Ты смотришь эту гадость сутками, голова набита ересью и предрассудками. Для тебя я тупо одержимый демоном. Неужели до меня живого тебе нету дела, мам? Ты оборачиваешься в дверях, твои глаза сочатся страхом меня потерять. Я пытаюсь вымучить поласковее взгляд. Оставайся, мама, мы должны друг другу доверять. На кушетку присядь, тебе уже 50. Не скажу, что ты рискуешь чем-то, мама, но тебя может расстроить то, что я хочу тебе сказать. Полнокровная луна, приглядывай за мною, своим лимонно-влажным слепым бельмом. Ты с детства для меня всегда была живою, остальное все не важно, остальное все потом. Луна меня воспитала, она одна любить меня не перестала. Человечьи понятия о добре и зле циничное, я смеян из космического пьедестала. Я учился внимать ее советам, становился кровожаднее, но не жалел об этом. На лунном уровне сознания такие категории не то что сложно распознать, их просто нет там. Долгие годы я делаю смерть, но я по-своему люблю вас всех. Да я по-своему несу вам свет, и надо мной веселый лунный смех. Это не прихоть, это правда надо, с каждым годом больше, чем когда-то. Неизменно в полнолуние удаляю этот оголтелый голод. Мам, мам, подожди, куда ты? Полнокровная луна, приглядывай за мною, своим лимонно-влажным слепым бельмом. Ты с детства для меня всегда была живою, остальное все не важно, остальное все не важно. Thank you. Thank you.